Лекция 26. Внутренние следствия основного факта третьего периода. Рост политического самосознания московского государя. Софья Палеолог и ее значение в Москве. Новые титулы. Новая генеалогия и сказания о короновании Владимира Мономаха. Идеи божественного происхождения великокняжеской власти. Вотчина и государство. Колебания между обеими формами правления, порядок престола наследия, расширение власти великого князя, запоздалость и вред удельного владения, нерешительное отношение к нему Ивана III и его преемников, состав верховной власти московского государя, перемена во взгляде московского общества на своего государя, выводы. Я указал ближайшие внешние следствия, какие вышли из основного факта изучаемого периода. Но этот факт подействовал и на более скрытые сферы московской государственной жизни, на политические понятия и внутренние государственные отношения, и это действие требует особенного внимания. Рост политического сознания. Указанный факт заметно отразился на политическом самосознании московского государя и великорусского общества. Мы не можем, конечно, ожидать, чтобы новое положение, в каком очутился московский государь, как бы сильно оно ни почувствовалось, тотчас вызвало в московских правительственных умах соответственный ряд новых и отчетливых политических понятий. Ни в одном тогдашнем памятнике мы не найдем прямого и цельного выражения понятий, отлагавшихся в умах под влиянием изменившегося положения. Тогдашние политические дельцы не привыкли в своей деятельности ни исходить из отвлеченных теорий, ни быстро переходить от новых фактов к новым идеям. Новая идея развивалась туго, долго оставаясь в фазе смутного помысла или шаткого настроения. Чтобы понять людей в этом состоянии, надобно искать более простых, первичных проявлений человеческой души, смотреть на внешние подробности их жизни, на костюм, по которому они строят свою походку, на окружающую их обстановку, по которой они подбирают себе осанку. Эти признаки выдают их помыслы и ощущения, еще не ясные для них самих, не созревшие для более понятного выражения. Почувствовав себя в новом положении, но еще не отдавая себе ясного отчета в своем новом значении, московская государственная власть ощупью искала дома и на стороне форм, которые бы соответствовали этому положению, и уже облегшись в эти формы, старалась с помощью их уяснить себе свое новое значение. С этой стороны получают немаловажный исторический интерес некоторые дипломатические формальности и новые придворные церемонии, появляющиеся в княжении Ивана III. Софья Палеолог. Иван был женат два раза. Первая жена его была сестра его соседа, великого князя Тверского, Марья Борисовна. По смерти ее, 1467 год, Иван стал искать другой жены, подальше и поважнее. Тогда в Риме проживала сирота-племянница последнего византийского императора Софья Фоминична Палеолог. Несмотря на то, что греки со времени Флорентийской унии сильно уронили себя в русских православных глазах, несмотря на то, что Софья жила так близко к ненавистному папе, в таком подозрительном церковном обществе, Иван III, одолев себе религиозную брезгливость, выписал царевну из Италии и женился на ней в 1472 году. Эта царевна, известная тогда в Европе своей редкой полнотой, привезла в Москву очень тонкий ум и получила здесь весьма важное значение. Бояре XVI века приписывали ей все неприятные им нововведения, какие с того времени появились при московском дворе. Внимательный наблюдатель московской жизни, барон Герберштейн, два раза приезжавший в Москву послом германского императора при Ивановом преемнике, наслушавшись боярских толков, замечает о Софье в своих записках, что это была женщина необыкновенно хитрая, имевшая большое влияние на великого князя, который, по ее внушению, сделал многое. Ее влиянию приписывали даже решимость Ивана III сбросить с себя татарское иго. В боярских россказнях и суждениях о царевне нелегко отделить наблюдение от подозрения или преувеличения, руководимого недоброжелательством. Софья могла внушить лишь то, чем дорожила сама и что понимали и ценили в Москве. Она могла привести сюда предания и обычаи византийского двора, гордость своим происхождением, досаду, что идет замуж за татарского данника. В Москве ей едва ли нравилась простота обстановки и бесцеремонность отношений при дворе, где самому Ивану III приходилось выслушивать, по выражению его внука, многие поносные и укоризненные слова от строптивых бояр. Но в Москве и без нее ни у одного Ивана III было желание изменить все эти старые порядки, столь не соответствовавшие новому положению московского государя, а Софья с привезенными ею греками, видавшими и византийские, и римские виды, могла дать ценные указания, как и по каким образцам ввести желательные перемены. Ей нельзя отказать во влиянии на декоративную обстановку и закулисную жизнь московского двора, на придворные интриги и личные отношения, но на политические дела она могла действовать только внушениями, вторившими тайным или смутным помыслам самого Ивана. Особенно понятливо могла быть воспринята мысль, что она, царевна, своим московским замужеством делает московских государей преемниками византийских императоров со всеми интересами православного Востока, какие держались за этих императоров. Потому Софья ценилась в Москве и сама себя оценила не столько как великая княгиня московская, сколько как царевна византийская. В Троицком Сергиевом монастыре хранится шелковая пелена, сшитая руками этой великой княгини, которая вышила на ней и свое имя. Пелена эта вышита в 1498 году. В 26 лет замужества Софье, кажется, пора уже было забыть про свое девичество и прежнее византийское звание. Однако в подписи на пелене она все еще величает себя царевную Царегородскую, а не великой княгиней московской. И это было недаром. Софья, как царевна, пользовалась в Москве правом принимать иноземные посольства. Таким образом, брак Ивана и Софьи получал значение политической демонстрации, которую заявляли всему свету, что царевна, как наследница павшего византийского дома, перенесла его державные права в Москву, как в новый Царьград, где и разделяет их со своим супругом. Новые титулы. Почувствовав себя в новом положении еще рядом с такой знатной женой, наследницей византийских императоров, Иван нашел тесной и некрасивой прежнюю кремлевскую обстановку, в какой жили его невзыскательные предки. Вслед за царевной из Италии выписаны были мастера, которые построили Ивану новый Успенский собор, Грановитую палату и новый каменный дворец на месте прежних деревянных хором. В то же время в Кремле при дворе стал заводиться тот сложный и строгий церемониал, который сообщал такую чопорность и натянутость придворной московской жизни. Точно так же, как у себя дома, в Кремле среди придворных слуг своих Иван начал выступать более торжественной поступью и во внешних сношениях, особенно с тех пор, как само собою, без бою, при татарском же содействии, свалилась с плеч ордынская иго, тяготевшая над северо-восточной Русью 2,5 столетия, 1238-1480. В московских правительственных, особенно дипломатических, бумагах с той поры является новый, более торжественный язык, складывается пышная терминология, незнакомая московским диакам удельных веков. Между прочим, для едва воспринятых политических понятий и тенденций не замедлили подыскать подходящие выражения в новых титулах, какие появляются в актах при имени московского государя. Это целая политическая программа, характеризующая не столько действительное, сколько искомое положение. В основу ее положены те же два представления, извлеченные московскими правительственными умами из совершившихся событий, и оба этих представления – политические притязания. Это мысль о московском государе как о национальном властителе всей русской земли и мысль о нем как о политическом и церковном преемнике византийских императоров. Много Руси оставалось за Литвой и Польшей, и однако в сношениях с западными дворами, не исключая и литовского, Иван III впервые отважился показать европейскому политическому миру притязательный титул «государя всея Руси», прежде употреблявшийся лишь в домашнем обиходе, в актах внутреннего управления и в договоре 1494 года. Даже заставил литовское правительство формально признать этот титул. После того, как спала с Москвы татарская ига, в сношениях с неважными иностранными правителями, например, с ливонским магистром, Иван III титулует себя царем всея Руси. Этот термин, как известно, есть сокращенная южнославянская и русская форма латинского слова «цесарь», или по старинному написанию «царь». Как от того же слова, по другому произношению, «кесарь» произошло немецкое «кайзер». Титул царя в актах внутреннего управления при Иване III, иногда при Иване IV, обыкновенно соединялся со сходным по значению титулом «самодержца». Это славянский перевод византийского императорского титула «автократор». Оба термина в Древней Руси значили не то, что стали значить потом. Выражали понятие не о государе с неограниченной внутренней властью, а о властителе, независимом ни от какой сторонней внешней власти, никому не платящем дани. На тогдашнем политическом языке оба этих термина противополагались тому, что мы разумеем под словом «вассал». Памятники русской письменности до татарского ига иногда и русских князей называют царями, придавая им этот титул в знак почтения, не в смысле политического термина. Царями по преимуществу Древняя Русь до половины XV века звала византийских императоров и ханов Золотой Орды, наиболее известных ей независимых властителей, и Иван III мог принять этот титул, только перестав быть данником хана. Свержение ига устраняло политическое к тому препятствие, а брак с Софьей давал на то историческое оправдание. Иван III мог теперь считать себя единственным оставшимся в мире православным и независимым государем, какими были византийские императоры, и верховным властителем Руси, бывшие под властью ордынских ханов. Усвоив эти новые пышные титулы, Иван нашел, что теперь ему непригоже называться в правительственных актах просто по-русски «Иваном», «государем великим князем», а начал писаться в церковной книжной форме «Иоанн Божией милостью государь всея Руси». К этому титулу, как историческое его оправдание, привешивается длинный ряд географических эпитетов, обозначавших новые пределы московского государства. Государь всея Руси и великий князь Владимирский и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверской, и Пермский, и Югорский, и Болгарский, и иных, то есть земель. Почувствовав себя и по политическому могуществу, и по православному христианству, наконец и по брачному родству, преемником павшего дома византийских императоров, московский государь нашел и наглядное выражение своей династической связи с ними. С конца XV века на его печатях появляется византийский герб – двуглавый орел. Генеалогия Рюрика. Тогда мыслили не идеями, а образами, символами, обрядами, легендами, то есть идеи развивались не в логические сочетания, а в символические действия или предполагаемые факты, для которых искали оправдание в истории. К прошлому обращались не для объяснения явлений настоящего, а для оправдания текущих интересов, подыскивали примеры для собственных притязаний. Московским политикам начала XVI века мало было брачного родства с Византией. Хотелось продниться и по крови, притом самым корнем или мировым образцом верховной власти, самим Римом. В московской летописи того века появляется новое родословие русских князей, ведущее их род прямо от императора Римского. По-видимому, в начале XVI века составилось сказание, будто Август, кесарь римский, обладатель всей вселенной, когда стал изнемогать, разделил вселенную между братьями и сродниками своими, и брата своего Пруса посадил на берегах Вислы реки, по реку, называемую Неман, что и до ныне по имени его зовется Прусской землей, а от Пруса, 14-е колено, великий государь Рюрик. Московская дипломатия делала из этого сказания практическое употребление. В 1563 году бояре царя Ивана, оправдывая его царский титул в переговорах с польскими послами, приводили словами летописи эту самую генеалогию московских Рюриковичей. Сказание о Владимире Мономахе. Хотели осветить истории и идею византийского наследства. Владимир Мономах был сын дочери византийского императора Константина Мономаха, умершего за 50 лет слишком до вступления своего внука на киевский стол. В московской же летописи, составленной при Грозном, повествуется, что Владимир Мономах, вокняжившись в Киеве, послал воевод своих на Царьград воевать этого самого царя греческого Константина Мономаха, который с целью прекратить войну отправил в Киев с греческим митрополитом крест из животворящего древа и царский венец со своей головы, то есть Мономахову шапку с сердоликовой чашей, из которой Август, царь римский, веселился, и с золотой цепью. Митрополит именем своего царя просил у князя Киевского мира и любви, чтобы все православие в покое пребывало под общую властью нашего царства и твоего великого самодержавства, великие Руси. Владимир был венчан этим венцом и стал зваться Мономахом, боговенчанным царем Великой Руси. Оттоле, так заканчивается рассказ, тем царским венцом венчаются все великие князи Владимирские. Сказание было вызвано венчанием Ивана IV на царство в 1547 году, когда были торжественно приняты и введены как во внешние сношения, так и во внутреннее управление титулы царя и самодержца, появившиеся при Иване III как бы в виде пробы лишь в некоторых преимущественно дипломатических актах. Основная мысль сказания – значение московских государей как церковно-политических преемников византийских царей основано на установленном при Владимире Мономахе совместном властительстве греческих и русских царей-самодержцев над всем православным миром. Вот почему Иван IV нашел необходимым укрепить принятие царского титула соборным письменным благословением греческих святителей со вселенским патриархом Константинопольским во главе, Московскому акту 1547 года в Кремле придавали значение вселенского церковного деяния. Любопытно, что и в этот акт восточных иерархов внесено московское сказание о царском венчании Владимира Мономаха. Есть византийское известие XIV века, что русский великий князь носил чин стольника при дворе греческого царя, владыки вселенной, как учила о нем византийская иерархия. А Василий Темный в одном послании к византийскому императору называет себя сватом святого царства его. Теперь по московской теории 15-16 веков этот стольник и сват вселенского царя превратился в его товарища, а потом преемника. Эти идеи, на которых в продолжении трех поколений пробовала свои силы московская политическая мысль, проникали и в мыслящее русское общество. Инок одного из псковских монастырей Филофей едва ли высказывал только свои личные мысли, когда писал отцу Грозного, что все христианские царства сошлись в одном его царстве, что во всей Поднебесной один он, православный государь, что Москва – третий и последний Рим. Идея божественного происхождения власти. Изложенные подробности не все одинаково важные сами по себе, все любопытные, как своего рода символы политического мышления, как выражение усиленной работы политической мысли, какая началась в московских государственных умах при новых условиях положения. В новых титулах и церемониях, какими украшала или обставляла себя власть, особенно в генеалогических и археологических легендах, какими она старалась осветить свое прошлое, сказывались успехи ее политического самосознания. В Москве чувствовали, что значительно выросли и искали исторической и даже богословской мерки для определения своего роста. Все это вело к попытке вникнуть в сущность верховной власти, в ее основание, происхождение и назначение. Увидев себя в новом положении, московский государь нашел недостаточным прежний источник своей власти, каким служила отчина и дедина, то есть преемство от отца и деда. Теперь он хотел поставить свою власть на более возвышенное основание, освободить ее от всякого земного юридического источника. Идея божественного происхождения верховной власти была не чужда и предкам Ивана III, но никто из них не выражал этой идеи так твердо, как он, когда представлялся к тому случаю. В 1486 году некий немецкий рыцарь Поппель, странствуя по малоизвестным в Европе отдаленным краям, каким-то образом попал в Москву. Вид столицы неведомого московского государства поразил его как политическое и географическое открытие. На католическом Западе знали преимущественно Русь польско-литовскую, и многие даже не подозревали существование Руси московской. Воротясь домой, Поппель рассказывал германскому императору Фридриху III, что за польско-литовской Русью есть еще другая Русь, московская, независимая ни от Польши, ни от татар, государь которой будет, пожалуй, посильнее и побогаче самого короля польского. Удивленный таким неожиданным известием, император послал Поппеля в Москву просить у Ивана руки одной из его дочерей для своего племянника и в вознаграждение за это предложить московскому князю королевский титул. Иван благодарил за любезное предложение, но в ответ на него велел сказать послу: «А что ты нам говорил о королевстве, то мы Божию милостью, государи, на своей земле изначало, от первых своих прародителей, а поставление имеем от Бога, как наши прародители, так и мы. Молим Бога, чтобы нам и детям нашим дал до века так быть, как мы теперь, государи, на своей земле, А поставление, как прежде ни от кого не хотели, так и теперь не хотим. Подобно деду, царь Иван в беседе с польско-литовскими послами, жалуясь на то, что король Сигизмунд Август не признает его титулов и прав ими выражаемых, говорил, что эти права даны ему Богом и ни в чьем признании не нуждаются. Вотчина и государство. Таковы успехи, достигнутые московским политическим самосознанием путем столь разнообразных усилий. Объединение Великороссии повело к мысли о соединении всей Руси под одною властью и к стремлению придать этой власти не только всероссийское, но и вселенское значение. Но во имя чего объединили Великороссию и хотели объединить всю Русь? Иван III настойчиво заявлял, и его преемники повторяли, что вся русская земля – их отчина. Значит, новый союз, образуемый объединявшейся Великороссией, подводился под старую политическую форму. Ни из чего не видно, чтобы Иван III понимал отчину как-нибудь иначе, не так, как понимали эту форму его удельные предки. Но общественные союзы имеют свою природу, требующую соответственных ей политических форм. В удельной вотчине, где свободные обыватели находились к князю во временных договорных отношениях, ежеминутно способных порваться, князь был собственником только территории, земельного пространства с хозяйственными угодьями. Страна, населенная целым народом, для которого она стала отечеством, соединившись под одной властью, не могла оставаться вотчиной собственностью носителей этой власти. В Москве заявляли притязание на всю русскую землю, как на целый народ во имя государственного начала, а обладать ею хотели как отчиной на частном удельном праве. В этом состояло внутреннее противоречие того объединительного дела, которое с таким видимым успехом довершали Иван III и его преемник. Иван III, первый из московских князей, громко объявлявший всю русскую землю своей вотчиной, кажется, чувствовал это противоречие и искал из него выхода, усиливаясь согласовать свою вотчинную власть с требованиями изменившегося положения. Увидев себя государем целого православного народа, он сознавал, хотя и смутно, те новые обязанности, какие ложились на него, как на поставленного свыше блюстителя народного блага. Мысль об этом мелькнула при одном случае, о котором, впрочем, узнаем далеко не из первого источника. В 1491 году по договору Иван велел своим удельным братьям послать их полки на помощь своему крымскому союзнику, хану Менгли-Гирею. Удельный князь Андрей Углицкий не послушался, не послал своих полков. В Москве сначала смолчали, и когда князь Андрей приехал в столицу, приняли его ласково, но потом неожиданно схватили и посадили в тюрьму. Митрополит по долгу сана ходатайствовал перед великим князем за арестованного, но Иван отказался дать ему свободу, говоря, что этот князь и раньше несколько раз злоумышлял против него. «Да это бы еще ничего», — добавил Иван, — «но когда я умру, он будет искать великого княжения под внуком моим, и если даже не добудет княжения, то смутит детей моих, и станут они воевать друг с другом, а татары будут русскую землю бить, сжечь и пленить, и дань опять наложат, и кровь христианская польется по-прежнему, и все мои труды останутся напрасны, и вы по-прежнему будете рабами татар». Так повествует Татищев в своем летописном своде, не указывая, откуда заимствовал слова великого князя. Во всяком случае, с тех пор, как обеспечен был успех московского собирания Руси, в Иване III, его старшем сыне и внуке, начинают бороться вотчинник и государь, самовластный хозяин и носитель верховной государственной власти. Это колебание между двумя началами или порядками обнаруживалось в решении важнейших вопросов, поставленных самым этим собиранием, о порядке преемства власти, об ее объеме и форме. Ход политической жизни Объединенной Великороссии более чем на столетие испорчен был этим колебанием, приведшим государство к глубоким потрясениям, а династию собирателей к гибели. Престолонаследие. Мы уже знаем, как еще до Ивана фактическим, не юридическим путем устанавливался в московском княжеском доме порядок преемства великокняжеской власти в прямой нисходящей линии. И все зависело от обстоятельств и хана. Но обстоятельства и воля хана обыкновенно складывались в пользу такого порядка и образовывали обычай, в силу которого великое княжение уже с Дмитрия Донского стало не только московской отчиной, но именно отчиной старшего сына московского великого князя. Василий Темный, столько потерпевший в борьбе за этот порядок, придумал средство упрочить его, еще при своей жизни назначив старшего своего сына Ивана великим князем-соправителем. Иван хотел последовать примеру отца, и старшего сына своего от первой жены, Ивана, также назначил своим соправителем. Но соправитель умер, оставив сына Дмитрия, когда и у Софьи подрастал сын Василий. У Ивана III получились две нисходящие и равносильные линии. Представитель старший, внук, на одно колено был ниже представителя младший, сын. Бояре по нелюбви к Софье были за внука. Софья с сыном завела темную придворную интригу, которая открылась, и рассерженный Иван решил назначить соправителем и наследником внука. Но он не довольствовался простым изъявлением своей воли. Недавний обычай назначать наследника, предварительно объявив его соправителем, он хотел осветить торжественным церковным венчанием избранника на великое княжение. Из византийских коронационных обрядников выбрали подходящие церемонии, дополнили их подходящими к случаю подробностями и составили чин поставления Дмитрия Ивановича на великое княжение, дошедшее до нас в современной рукописи. Венчание происходило в Успенском соборе в 1498 году. Великий князь Дед возложил на великого князя-внука шапку, венец и бармы, а плечья — широкий отложной воротник. Во время венчания митрополит, обращаясь к деду, называл его «преславным царем-самодержцем». Торжественная минута вызвала в московском князе потребность оглянуться назад и призвать старину, историю, в оправдание нового порядка престола наследия, в прямой нисходящей линии. Обратясь к митрополиту, Иван сказал: «Отец митрополит, Божьим изволением от наших прародителей, великих князей, старина наша оттоли и до сих мест, отцы наши, великие князья, сыновьям своим старшим давали великое княжение, и я было сына своего первого Ивана при себе благословил великим княжением, но Божьею волей сын мой Иван умер, у него остался сын первый Дмитрий, и я его теперь благословляю при себе и после себя великим княжением Владимирским, Московским и Новгородским, и ты бы его, отец, на великое княжение благословил». По прямому смыслу этих слов Иван решил при назначении преемника держаться прямой нисходящей линии в самом строгом смысле слова. Торжественное церковное венчание, освящавшее такой порядок престола наследия, можно считать тогдашней формой издания основных законов. Такие законы, и впереди всех закона престола наследия, были особенно необходимы в момент превращения непомерно расширившейся вотчины Даниловичей в московское государство. Государство тем отличается от вотчины, что в нем воля вотчинника уступает место государственному закону. Но Иван сам же нарушил свое столь торжественное установление, Софья успела поправить свои дела. Венчанный внук был разжалован и заключен под стражу, а сын пожалован и посажен на великое княжение самодержцем. Разве я не волен в своем внуке и в своих детях? Кому хочу, тому и дам княжение, — сказал однажды Иван по другому случаю. Здесь в нем говорил своенравный хозяин-вотчинник, а не государь, которым издан первый судебник. Та же мысль о произвольном выборе преемника между нисходящими выражена и в договоре, заключенном между Василием и Юрием, старшими сыновьями Ивана Третьего, еще при его жизни и по его воле. Отец благословляет великим княжеством сына, которого хочет, невзирая на старшинство. Преемникам Ивана Третьего дан был пример, которому они следовали с печальным постоянством — одной рукой созидать, а другой разрушать свое создание, пока не разрушили созданного ими государства. Расширение власти великого князя. Такое же колебание заметно и в определении объема и формы верховной власти. Усиленная работа политической мысли повела не к одному лишь накоплению новых украшений вокруг великого князя и его титула. От этой работы оставались и некоторые практические осадки. Новое значение верховной власти, постепенно уясняясь, отражалось не только на придворном церемониале, но и на государственном праве. Мы знаем, как великие князья московские уже с первой половины XIV века постепенно усиливали вотчинное преобладание старшего своего наследника над младшими князьями удельными. Иван III в своем завещании довел это усиление до небывалых размеров. Старшему своему сыну и наследнику великого княжения он одному завещал более 60 городов с уездами или целых земель с городами и пригородами, а четырем удельным его братьям всем вместе было дано не более 30 городов, притом большей частью малозначительных. Теперь великий князь Московский стал гораздо богаче и сильнее всех удельных своих родичей вместе взятых. Это было практическое средство, к которому прибегали и предшественники Ивана III для обеспечения политического преобладания старшего наследника. Иван III здесь сделал важное нововведение, в котором сказалось действие государственных идей, усиленно проникавших в сознание московского государя. Усиливая материальное преобладание старшего сына, великого князя, он в своей духовной дал ему и существенные политические преимущества над младшими удельными братьями. В этом отношении духовное Ивана есть первый акт своего рода в истории нашего государственного права. В нем видим попытку определить состав верховной власти. Перечислю эти политические преимущества, данные великому князю над удельными. Первое. До сих пор все князья-сонаследники совместно по долям или участкам владели городом Москвой, собирали с нее дань и пошлины, прямые и косвенные налоги. В духовной Ивана III важнейшие статьи финансового управления столицей, торговые пошлины и сборы с торговых помещений предоставлены одному великому князю, который только выдавал из них по 100 рублей, не менее 10 тысяч рублей на наши деньги в год каждому из удельных своих братьев. Второе. До сих пор удельные князья творили суд и расправу по всем делам, каждый в своем участке столицы и в принадлежащих ему подмосковных селах. По духовной Ивана III суд по важнейшим уголовным делам во всей Москве и в подмосковных станах, доставшихся в удел братьям, принадлежал исключительно великому князю. Третье. До сих пор каждый владетельный князь, великий, как и удельный, бил или мог бить свою монету, и в наших нумизматических кабинетах вы найдете много экземпляров удельной монеты XIV и XV веков. По духовной Ивана III право чеканить монету предоставлено было одному великому князю московскому. Четвертое. До сих пор, согласно с удельным порядком владения, удельные князья могли располагать своими вотчинами в завещаниях по личному усмотрению. Дмитрий Донской впервые ввел некоторые ограничения в это право, постановив в своей духовной, что удельный князь, умирая бессыновным, не мог никому завещать свой удел, который по смерти бессыновного владельца делился между оставшимися братьями по усмотрению матери. В духовной Ивана III это ограничение направлено исключительно в пользу великого князя. Выморочный удел весь, без раздела, переходил к последнему. Часть удела, выделенная княгине-вдове на прожиток, оставалась в ее пользовании только до ее смерти, до живота, а потом также отходила к великому князю. Вред удельного владения. Видим, что духовное Ивана III определяет верховную власть великого князя только с одной стороны, по отношению к князьям удельным. Великий князь, прежде превосходивший удельных родичей только размерами своих владений, количеством материальных средств, теперь сосредоточил в своем лице и наибольшее количество политических прав. Преемник Ивана III вступал на великокняжеский стол более государем, чем сам Иван. Удельные братья в первую половину Иванова княжения, еще способные наделать больших хлопот великому князю, потом являются перед ним бессильными и бесправными владетелями. Они беднели и падали все более, вели хищническое управление в своих уделах и все-таки нуждались, не были в состоянии нести расходы на татар, занимали деньги у кого и сколько могли, иногда по 2 рубля на соль, и не платили процентов, умирали в больших долгах, возлагая уплату их на великого князя, которому отказывали свои уделы. В таких чертах рисуется их хозяйственное положение в их духовных грамотах. Еще печальнее было положение удельных братьев великого князя Василия. Они иногда помышляли о побеге в Литву, но по обнаружении замысла униженно ходатайствовали о прощении через митрополита, монахов, московских бояр, называли себя холопами великого князя, своего государя. С ними и не стеснялись в Москве ни при Иване, ни при Василии. Они знали, что за слушание и за крамолу по одному доносу, даже только по подозрению, их ждет московская тюрьма. Но удельное право формально признавали оба этих великих князя, заключали с удельными договоры на старых условиях, как с независимыми владетелями, только обязывая их быть неотступными от великих князей никуда никому, ни которыми делы, ни с кем не заключать договоров, вообще не сноситься без ведома великих князей и под их детьми, своими племянниками великих княжеств не подыскивать. По-прежнему действуют личные обязательства вместо закона. Однако безопасные сами по себе, по своей политической и нравственной слабости, не способны и своих уделов устроить не то чтобы царством править, как отозвался о своих удельных братьях великий князь Василий, они не перестали быть вредными при тогдашнем ходе дела и при складе общества того времени. Удельные предания были еще слишком свежие и кружили слабые удельные головы при всяком удобном случае. Удельный князь был крамольник, если не по природе, то по положению. За него цеплялась всякая интрига, заплетавшаяся в сбродной придворной толпе. В московском Кремле от него ежеминутно ожидали смуты. Всего более боялись его побега за границу, в Литву, хотя эта опасность была, может быть, лучшим средством освободить государство от этих ни на что непригодных остатков безнарядной старины, как это средство избавило Василия Темного от его злейших врагов, князей Можайского и Шемячича. Формальное, то есть притворное, признание удельного права, не соответствовавшее действительным отношениям, внося фальшь в государственную жизнь, мешало московским государям уяснить себе и проводить одно из основных начал государственного порядка – единство, цельность верховной власти. Печальный опыт отца и свой собственный заставил Ивана III тревожно задуматься над мыслью о такой власти. Московский посланец от его имени говорил в Вильне его дочери, великой княгине Литовской: «Слыхал я, каково было настроение в литовской земле, коли было государей много, а и в нашей земле слыхала ты, каково было настроение при моем отце, а после отца каковы были дела и у меня с братьями. Надеюсь, слыхала же, а иное и сама помнишь». Нерешительность московских государей. Но восприимчивые к идее самодержавия, московские государи очень туго усвояли себе мысль о единодержаве. Мы скоро увидим, как Иван IV, торжественно принявший постоянный титул царя и самодержца, в полемике с князем Курбским принялся за напряженную разработку нового взгляда на самодержавие незнакомого Древней Руси. Но и он не мог отрешиться от удельных привычек. В духовной 1572 года, назначив своим преемником старшего сына Ивана, он отказал ему все царство русское, но при этом выделил и второму сыну Федору удел, набранный из городов в разных частях государства – Суздаль, Кострома, Волоколамск, Козельск, Мценск и другие. Правда, этот удел не становился особым самостоятельным княжеством. Его владетель не получал значения автономного государя, подобно удельным князьям прежнего времени, а во всем подчинен был царю, и самый удел его оставался под верховной властью старшего брата, как единственного государя, составлял неотделимую часть единого нераздельного русского государства. «А удел сына моего Федора, — гласила духовная, — ему же, старшему сыну царю Ивану, к великому государству». В уме завещателя, очевидно, присутствовала мысль о нераздельности верховной власти и государственной территории. В той же духовной, впервые в истории нашего государственного права, решительно выражено было понятие об удельном князе как о простом слуге государя. В самых настойчивых выражениях отец внушает младшему сыну безусловную и беспрекословную покорность перед старшим, приказывает ни в чем ему не прикословить, во всем жить из его слова, во всем быть в его воле до крови и до смерти, даже в случае обиды от старшего брата рати не поднимать и самому собой не обороняться, а бить ему челом, чтоб гнев сложить изволил. Словом, удельный князь — владетельный, подданный государя. И больше ничего. Но дело было в самом звании удельного князя, а не в степени его подчинения государю по завещательным отеческим наставлениям, не имевшим никакого практического значения. Когда старший сын Грозного погиб, второй заступил его место наследника — а родившемуся незадолго до смерти отца царевичу Дмитрию назначен был маленький удел — Углич. Но отец не успел еще закрыть глаз, а у колыбели этого удельного князя уже завязалась смута, которая долго тлея, наконец, разгорелась в такую беду, едва не разрушившую всех плодов 300-летней терпеливой работы московских Даниловичей. Так до конца династии в Кремле не могли оторваться от мысли, что каждый член владетельного рода должен иметь удел, хоть маленький и хоть с призрачной властью, но все же свой удел, и такой смелый мыслитель и преобразователь, как Иван Грозный, остался верен фамильной московской логике и политике, логике полумыслей и политике полумер. Сведем все сказанное, чтобы видеть, как сложилось верховная власть в московском государстве к концу изучаемого периода. Состав верховной власти. Одному из маленьких уделов Окско-Волжского Междуречья счастливое сочетание различных условий помогло расшириться на всю область тогдашнего распределения великорусского племени. Столь успешное расширение побуждало владетелей этого удела постепенно расширять и свой взгляд на себя, на свою власть, чтобы привести ее в меру все улучшающегося положения. Разнообразные пособия вовлечены были в эту работу московской политической мысли, общехристианские воззрения и византийские предания, туземные исторические воспоминания и уроки, выносимые из переживаемых событий, даже чаяния будущего. Из такого материала выработался довольно сложный, но недостаточно определенный образ верховной власти, в котором с некоторой ясностью обозначались три черты – божественное происхождение, вселенское представительство православия на основе церковно-исторической связи с павшей Византией и национальное всероссийское значение на основе прямого преемства от великого князя Владимира Мономаха. Но эти черты были привнесены в состав власти, а не развились из ее исторически сложившегося содержания. Это содержание состояло в вотчинном праве московского государя на русскую землю, как принадлежащую, так и имеющую принадлежать ему в будущем. В этом праве можно различить три определения. Независимое от сторонней силы вотчинное полновластие, выраженное в заимствованных титулах царя и самодержца, наследование по завещанию в прямой нисходящей линии с выбором наследника из нисходящих по усмотрению завещателя, неделимость царства как власти и как области с сохранением подчиненного царю удельного владения. Исходя из чисто вотчинных оснований, эти определения при надлежащей законодательной обработке и очистке от вотчинной примеси могли стать основами государственного порядка. Из них два последних тем и были вызваны, что вотчина расширялась до размеров, в которых она не могла оставаться вотчиной, и превращалась в государство. Взгляд общества на государя. Мы доселе перечисляли последствия основного факта, обнаружившиеся, с одной стороны, во внешнем положении и внешней политике московского государства, с другой – в политическом сознании московского государя и в составе его верховной власти. Но этот факт отразился и на отношении московского общества к своему государю. До конца XV века это отношение отличалось простотой удельного времени, еще незаметно было следов того почитания, своего рода культа, которым впоследствии был окружен московский государь. В 1480 году, во время нашествия хана Ахмата, Иван III, постояв с полками на Оке, покинул армию и воротился в Москву. Столица была в смятении. Горожане сносили в Кремль свои пожитки, ожидая татарской осады. Увидев возвращающегося великого князя, они подступили к нему с жалобами и говорили ему по свидетельству летописи: «Когда ты, государь, княжешь над нами в мирное время, тогда нас много понапрасну обременяешь поборами, а теперь сам, рассердив хана, не заплатив ему выхода, нас же выдаешь татарам». Престарелый ростовский архиепископ Вассиан встретил великого князя еще более резкими упреками, начал зло говорить ему, называя его бегуном, трусом и грозя, что на нем взыщется кровь христианская, которая прольется от татар. Приведем еще эпизод из княжения Иванова преемника. И в это время еще не исчезли прежние простые отношения подданных к государю. Тогда в Москве заподозрили по доносу в злом умысле государева брата, удельного дмитровского князя Юрия, и решили дождаться его приезда в столицу, чтобы арестовать его. Узнав об этом, Юрий обратился к волоколамскому игумену, преподобному Иосифу, жалуясь ему, что в Москве слушают наветников, и прося игумена съездить в Москву походатайствовать за него перед великим князем. Иосиф уговаривал удельного князя не противиться великому: «Преклони главу твою перед помазанником Божиим и покорись ему». Юрий отвечал на это: «Будь мне вместо отца родного, я по твоему наставлению не буду против государя, готов все терпеть от него, даже самую смерть, только съезди к нему». Иосиф послал к великому князю двух старцев своего монастыря. Не соблюдая обычных правил вежливости, не поздоровавшись и не спросив о здоровье игумена, Василий встретил посланных сердитыми словами: «Зачем пришли? Какое вам до меня дело?» Тогда один из старцев начал наставительно пенять великому князю, что государю не подобает так выходить из себя, не разузнав наперед, в чем дело, а следует расспросить хорошенько и выслушать с кротостью и смирением. Великий князь смутился, встал и, улыбаясь, сказал: «Ну, простите, старцы, я пошутил». Затем, сняв шапку, он поклонился старцам и спросил о здоровье игумена. Тогда уже пошла речь о деле, и великий князь уважил ходатайство Иосифа, помирился с братом. Это было до 1515 года, когда умер Иосиф. Так еще в начале XVI века по временам проявлялись простые удельные отношения подданных к своему государю. Но эти отношения исчезали быстро вместе с последними уделами. Уже при Иване III, еще более при Василии, верховная власть окружала себя тем ореолом, который так резко отделил московского государя от всего остального общества. Посол императора германского Герберштейн, наблюдавший Москву при Василии, замечает, что этот великий князь докончил то, что начал его отец, и властью своею над подданными превосходит едва ли не всех монархов на свете. Он добавляет, что в Москве говорят про великого князя: «Воля государева — Божия воля, государь — исполнитель воли Божией». Когда москвичей спрашивают о каком-нибудь неизвестном им или сомнительном деле, они отвечают затверженными выражениями: «Мы того не знаем, знает то Бог, да великий государь». По словам Герберштейна, они даже величали своего государя ключником и постельничим Божиим, применяя язык московского двора к столь возвышенным отношениям. Так уже ко времени Василиева преемника Ивана IV в Москве был готов тот кодекс политических понятий, которым так долго жила потом Московская Русь. Выводы. Припоминая изученные нами сегодня явления, не можем сказать, чтобы полтора века со смерти Василия Темного прошли даром для политического сознания и власти московского государя. Идея государственного объединения всей русской земли, национального значения московского государя, свыше возложенного на него полномочия блюсти народное благо, эти идеи вместе с первыми попытками установить состав верховной власти единой и неделимой надобно признать значительными успехами для московских умов того времени. Впрочем, значение этих успехов ограничилось бы историей понятий, если бы они не сопровождались соответственным движением общественного и государственного порядка, к изучению которого мы обращаемся.